Ой, какой Господь прекрасный. Вы знаете, я не перестаю удивляться. Знаете, с того дня, как открылась эта церковь, знаете, уже нам чуть-чуть больше 2,5 лет. Вы знаете, что мне больше всего нравится? Чудеса не заканчиваются никогда. Воздайте славу Богу за это. Никогда. Не было еще ни одного месяца, ни одной недели, чтобы кто-то не выходил и не свидетельствовал о том, что его жизнь была изменена полностью, восстановлена семья и так далее. И вы знаете, за это я благодарен Богу. И только такому Богу я хочу служить. Аминь. Я не хочу бороться с какой-то религией и доказывать кому-то, что Бог живой. Мне Бог сказал, иди оттуда и делай сам. Аминь. И он говорит, делай сразу живое, и не надо воскрешать трупов. Amen. Мы в процессе воскрешения трупов, реанимируем. Родные мои, расслабься. Тебе нужна жизнь. У нас нет времени заниматься, жить в реанимации. Amen. У нас нет времени жить в холодильнике, где трупов достают и проверяют, ожил, не ожил. Нам нужна жизнь. Amen. Я хочу жить, я хочу дышать кислородом, я хочу дышать Богом, я хочу прославлять Его в конце концов, так как я хочу церковь. И сегодня моя тема будет примерно солидарна с моей мыслью. Она называется «Образ твоего мышления». Или в скобочках «Разве это все?» Родные мои, я вырос в религиозной семье. По мне видно. Не потому, что, как я выражаюсь, как я ненавижу религию. Я не ненавижу людей, которые там. Людей я люблю. И вы видите, как мы с удовольствием, мы влюблены во все души. Все мы влюблены в души. Я ненавижу дух. Вы слышите меня? Я ненавижу того демона, который стоит за людьми и мешает им жить. Мешает им думать, мешает им существовать. И с самого детства меня учили служить Богу. Вы знаете, что это полнейший абсурд, церковь? Тебя никто не может научить служить Богу. С Богом нужно только встретиться, а все остальное начинается от встречи с Богом. Найдите хотя бы одно место, где людей учили служить Богу. Курсы проводили. Это петь, это не петь. Вот вам то, вот вам так. Встать, сесть, лечь, разбежались. Где это? Знаете, почему я ненавижу религию? Потому что дьявол, он очень мудрый, и он нашел способ, как подделать Бога. Знаете, что есть религия? У религии нет славы Божьей, нет чудес. Она мертва. Имеющая форма, не имеющая жизни. Я хочу жизнь, церковь. Я хочу принимать всех. Всех. С серьгой, с двумя серьгами, с большими ушами. Я хочу любить всех. Всех. Завязанный, развязанный, платочный, свободный, с химкой, лысый. Я всех хочу любить. Потому что это души Божьи. Мне даже так нравится, что у нас в церкви полный винегрет. Полнейший винегрет. Ты можешь увидеть, что хочешь в этой церкви. И услышать тоже. Образ твоего мышления. Кто складывает твое мышление? Если вы внимательные люди, вы могли заметить такой момент. Что все в этой жизни, все, буквально все, начинается с мыслей. Amen? Твое падение начинается с мыслей. Твой подъем к Богу начинается с мыслей. Великие откровения начинаются с мыслей. Композиции, которые мы слышим, начинаются с мыслей. Человек пришел, оно пришло ему, и он передал свои мысли на струны. Я передаю свои мысли за кафедрой, ты передаешь свои мысли где-то в другом месте, домашняя группа, там молитва и так далее. Мы все передаем свои мысли. Но кто строит образ твоего мышления? Я вот это хочу у тебя спросить. Родные мои, вы знаете, что тот, кто строит образ нашего мышления, контролирует всей нашей жизнью. Церковь, вы это знаете? Знаете, почему религия, коммунизм и так далее так тщательно наблюдают? Чтобы никто не вышел из-под их контроля. Контроля твоими мозгами. О, родные мои, какая интересная тема. Это тема из архива. Этой теме, наверное, лет, наверное, 8. Я ее достал с архива. Я так перечитал, я думаю, давай я ее преподам. Слушай, это сильнейшая вещь. Я хочу ее еще раз сказать. Образ твоего мышления. Или разве это все? Разве это все, что мы видим с вами вокруг, церковь? Разве это все? Я не могу остановиться. Да, Бог исцеляет от рака, Бог делает чудеса. Мы благодарим Бога. Родные мои. И все, знаете, почему Иисус никогда в жизни, к Ему говорили, покажи чудо, докажи, что ты Сын Божий. Знаете, почему Он никогда в жизни не велся на эти вещи? Потому что Он знал, что бы Иисус ни делал, они все равно в Него не поверят. Знаете, сколько мне вожди звонили и говорили, вот когда у вас начнут исцеляться от этих болезней, мы точно признаем, что вы от Бога. Сейчас уже исцеляются от таких болезней, которые им даже в голову не приходило. Они все говорят, что я Кашпировский и сатанист. А вы все под гипнозом, аллилуйя. Я вам честно говорю, мне так нравится наш гипноз. Скажите, какой он классный. Все в таком, знаете, полукайфе. Полу таком, знаете, такой мир, расслабон такой, ты любишь Бога, тебе нормально, ты свободно слушаешь. Я не понимаю, родные мои, мы ж никому в огород не лезем и не говорим, перестриги траву так, как мне нравится. Чего к нам все лезут и говорят, что мы неправильно Богу служим? А мы хотим так Богу служить, амин, церковь! А мы хотим вот так служить Богу, ненормально, без крыши, вот так, как никто. Мы хотим! И мне все равно, что ты думаешь насчет меня. Мне так нравится служить Богу. Я с самого детства ненавидел рабство. Я с самого детства, знаете, коммунизм с самого детства строил наше мышление. Когда, я вам честно говорю, вы думаете, что я такой сорванный? Я 7 ноября родился. Вы знаете, что это за праздник? Аллилуйя. Я никак не мог понять. Я включал телек и говорил, мама, почему на мое день рождения ничего по телевизору не показывают, а только шарики и Ленина? Я не мог понять, почему, что происходит. Я говорю, мама, это мой день рождения справит? Она говорит, нет, сынок. Не твое. Точно не твое. Но речь вот о чем. Когда я... Почему нам никогда с вами не давали смотреть телевизор? Я не говорю о религиозных людях. Я вырос более-менее такой, знаете, продвинутой семье, где телевизор хотя бы в шкафу держали. Это уже... Аллилуйя. Знаете, и когда ты включаешь передачи, переключаешь, то есть все каналы, радио, ты не мог ничего другого смотреть, как только то, что дает коммунизм смотреть. Вы все понимаете, о чем я говорю? Те, которые выехали в 90-х, вы понимаете, о чем я говорю? Молодежь, улыбайтесь и радуйтесь, что вы тут живете. У вас 289 каналов, и ты не знаешь, ты их всех за всю жизнь не пересмотришь. Там было 3. И по всем одна и та же картина. Ленин и шарики. И, да, и транспаранты, мир, труд, май и так далее. Ну, вы знаете, там все перетекало с одного в другое. О чем я говорю? Я говорю о том, что с самого детства, с самого раннего возраста, хотел ты или нет, слушайте внимательно, тебя закладывали в тебя впрыскивали коммунизм. Что бы ты ни слушал, газеты ты нормальные не мог купить. Когда я рос, еще обзывались штундами, еще выставляли на линейку, позорили при всех. Я был в это время, я жил в это время, когда выставляли и позорили меня постоянно. На каждой линейке я был козлом отпущения. И еще пару ребят, которые ходили в церковь тоже. Почему мы с вами могли только читать газету «Правда», которая абсолютно неправда, даже сейчас. Мы с вами читали там крестьянка, комсомолец. Вы знаете, я вам честно говорю, я просто, нас с вами формировали, церковь, вы слышите меня? Нас с вами очень долго, нам ничего не давали смотреть, нам ничего не давали зарубежного читать, только переведенное ими и только отэдитированное теми, кто, вы понимаете, о чем я говорю? Теми, которые разрешали нам эти читать, они фильтровали все, и потом они уже через фильтр выдавали тебе перевод с печатью знак качества, аллилуйя. Помните, да? СССР сверху написано было. И мы с вами брали эту книгу, читали, и мы все равно ничего не понимали, потому что там все, что нужно, было убрано. С самого детства в нас с вами впрыскивали мышление, которое мы не хотели. Хотели ли мы или нет, мы все повиновались этому. Ты в школу ходил, и ты ничего не мог с собой поделать. Тебе нужно было носить галстук, или ты был белой вороной. Разницы нет, был ли ты белой вороной, или ты носил галстук. Ты все равно ходил в коммунистическую школу, и все равно галстук не влиял на твое спасение абсолютно. Некоторые говорят, чего? Да, ты страдал зря. Потому что ты носил форму коммунистическую. Amen. Ты читал книги коммунистические. Ты учился у коммунистов. Ты был пропитан дьяволом с самого детства. И галстук, это знаете, как вишенка на большом торте. Он ничего тебе не делал. Я носил галстук. Мне все равно было. Иногда. Когда настроение было. С самого детства пропитано было все, родные мои, было пропитано все тем, что они хотели, чтобы мы жили, как мы, они хотели, как мы думали. Вы знаете, что религия занимается теми же самыми вещами. Церковь, алло, алло, Иисус на проводе, правда идет. Религия делает то же самое, чтобы, не дай Бог, номер один. Знаете, почему они никого под тем, что даже под отлучением. Они говорят, не дай Бог, ты поедешь на энкаунтер. Знаете почему? Потому что они боятся, что твой разум освободится, и ты поймешь что-то, чего раньше никогда не понимал. Вы понимаете меня, церковь? У кого мозги свободные, поднимите руку, пожалуйста. Аллилуйя, я у себя дома. Хотя бы 60% свободных, уже хорошо. Вы знаете, когда я начал изучать немножко биологию, совсем недавно, чуть-чуть меня туда занесло, я не знаю, на интернете. И я узнал, что ДНК обезьяны и ДНК человека, знаете, отличается какими процентами? Нет. Даже 1% нас не отличает от обезьяны. Нас отличает от обезьяны. В общем, смотрите, ДНК человека 100%, ДНК обезьяны 99.9.5%. Нас отличает 1/5 1%. Вернее, извиняюсь, 1/100. 500 от... Ну, короче, вы поняли. Недалеко. Знаете, что это? Серьезно, когда я смотрел 2 ДНК, и я смотрел ресерч насчет обезьяны, вот почему бедный Дарвин запутался. Он просто недалек был. Ну, он раньше жил. И... Смотрите, что получается. Сейчас, когда этот код ДНК или DNA по-английски, знаете, преломили и посмотрели, человек отличается буквально от процента на 0,5%. И я начал смотреть, что нас отличает. Знаете, что нас отличает от этой мохнатой гориллы, у которой точно столько же пальцев на ногах, у которой же точно так же борода растет, и у которой точно так все есть члены тела, которые есть у человека. Знаете что? Мышление и интеллект. Это все, что нас с вами отличает от обезьяны. Это для вас пусть откровение будет. Все, что тебя и меня отличает от обезьяны, это мышление и интеллект. Все. Если у тебя мышление и интеллект забрали, я люблю нашу церковь. Если у тебя забрали мышление и интеллект, ты обезьяна. Прошу прощения, но это истина. Все, что тебя отличает от этой гориллы мохнатой, которая бегает там, знаете, по этим, бананы собирает, и ты смотришь, какая кьют обезьянка. Родные мои, такими полны наши церкви. О, родные мои, иногда правда, она очень интересно звучит. Но я хочу, чтобы вы знали, родные мои, пусть она колется, пусть она режется, но я вам скажу, если ты не научился думать, если ты не научился мыслить и мечтать, грош цена вообще тебе, как личности и человеку. Если ты никогда не понял, что есть человек. Вы знаете, и когда я на этом интернете смотрел на ДНК человека и ДНК обезьяны, я понял, кто такой человек и куда мне все свои силы нужно направлять. Вы слышите меня? Это чтобы преобразоваться, как Павел пишет, обновлением ума моего каждый день. Я хочу расти, познавать Бога, двигаться дальше, мечтать о великом. Это все, что отличает тебя и меня от обезьяны, которая просто живет инстинктами, которыми живет сейчас все человечество. Обезьяны инстинкт. Инстинкт размножаться. Amen? У нас инстинкт размножаться. Это не делает тебя человеком. У них инстинкт заботиться о своих детях. У нас инстинкт заботиться о твоих детях. Это не делает тебя человеком. У них инстинкт запасаться, искать, кушать, добывать еду и сражаться с теми, кто нападает на их семью. Это не делает тебя человеком. Все, что делает тебя человеком, запомни на всю свою жизнь. Это твое мышление и твой интеллект. Это все, кто есть ты. И если сюда ты не инвестировал что-то, ты просто живешь на инстинктах. Вы слышите меня, церковь? Ты просто движешься. Открою бизнесок. У-у-у. Куплю машинку. У-у. Заимею деток. Ты строишь... У-у. Я вам честно говорю, если бы даже... Я вам серьезно говорю, если бы я не ходил в эту церковь, если я бы не пришел, я бы в нее начал ходить. В ней интересно. Я люблю эту церковь. Я из членов никогда не выйду. То, что ты строишь трехэтажный дом, тебя не отличает от обезьяны. Обезьяна строит трехэтажный шалаш. И я вам честно скажу, когда я смотрел хронику от обезьян, у них даже понты есть, как у нас. Я вам серьезно говорю. Понты, как у нас. У одного больше жен и шалашей. У другого меньше, и он постоянно получает. Его постоянно гонят. Он... Я вам честно говорю, я наблюдал за этими вещами. Я говорю, Господь, это мы. Господь, это мы без ума и интеллекта, это мы. Что делает тебя христианином? Твой образ мышления и понимание Бога, твоя любовь к Нему. Обезьяна не может поклоняться. Она не может, да, там из-за всю дышащая славит Бога. Но делает она у-у, и этим прославляет Бога. И все. Нам с вами дан интеллект, чтобы жить. Нам с вами дан интеллект, чтобы распространяться. Скажи мне, кто управляет твоим мышлением, тот управляет всей твоей жизнью. Кто управляет твоим интеллектом? Кто говорит тебе, не едь туда, не слушай это, не ходи туда, тебе, мы тебя отлучим. Это ты раб. Ты раб чьего-то мышления и чьего-то созданного стереотипа. Образ твоего мышления. Кто его создал? Возьмите двух родившихся близнецов мальчиков. Посадите их на разные стороны планет. Одного зашли в Америку, в самый престижный район. И сделай, пусть его адаптируют миллиардеры. Другого отошли в Африку, который просто будет вместе, знаете, с этими, с голыми, там, знаете, со всей этой толпой людей, которых там и HIV или что-то, отошли их туда в Африку, в самый бедный район, одинаковых людей, родившихся от одной матери. Скажите мне, когда они встретятся через 40 лет, они будут отличаться или нет? Они не будут отличаться лицом, может быть, но может быть и будут. Знаете, что их будет только отличать, церковь? Знаете, что их будет отличать только? Интеллект и мышление, и их познание. Один никогда ничего не познал, ему не дали никакого шанса состояться. Он просто был помещен в рабство, его не спросили, его просто отослали, адаптировали где-то на той стороне планеты. Другого адаптировали в привилегированное общество, где ему все доступно. С него сразу сделали лоера, ему подогнали Мерседес, за него заплатили за колледж, ему обеспечили все. У него прекрасная жена, все отлично. Почему у того ничего нет? Два одинаковых брата, в них течет одинаковая кровь. Они одинакового роста и одинаково даже имеют голос даже похожий. Один еле-еле разговаривать умеет, а другой переворачивает горы. Все зависит от того, церковь, почему я сейчас говорю это? Все зависит от того, в чьи руки ты попал. Вы слышите меня, церковь? В чьих руках ты находишься сейчас? Кто вкладывает в твой разум? Кто говорит тебе, что петь, что не петь? Кто говорит тебе, что говорить и что не говорить? Никто не имеет права говорить тебе, что делать. Пусть твой интеллект и твое мышление и твои мечты создает присутствие Духа Святого. Вы знаете, те люди, которые общаются с живым Богом, когда Моисей спускался с горы, он отличался от всех остальных. Amen, церковь. Те люди, которые были в присутствии Бога, жили в присутствии Бога, они отличались от всех остальных. Почему? Кто-то создавал их образ мышления. И мы смотрим, как Бытие, Исход. Когда Моисей писал эти книги, мы смотрим, как в Исходе Бог просто взялся за Моисея. Он отделил его от привилегированного общества, от Египта и выслал его на 40 лет. Знаете почему? Он сидел 40 лет в пустыне, отделенный от всего общества. Знаете почему? Бог вычищал все то, что набил в него Египет. Вы слышите меня, родные мои? Потому что он не способен был в таком состоянии. Написано, он был обучен, он был красавец. То есть он не был взят от рабов. Богу это нравится. Но потом ему нравится, что ты умеешь пользоваться головой. Но теперь он хочет, чтобы ты научился пользоваться Богом, его присутствием, чтобы ты начал тянуть из него славу и чтобы ты начал ходить по его слову. О, родные мои, как иногда тяжело. Наши мозги нам мешают. Все, что мешает тебе продвигаться в Боге, иметь славу, которую имели считанные люди на этой земле, только твой интеллект и только твое мышление. Тебя не держит ни мышцы, тебя не держит ни твоя походка, ни семья, ни друзья. Тебя держит твое мышление, церковь. Образ твоего мышления, кто его создал? Встречаются два человека, которые выросли вместе. Реальная история. Выросли вместе до какого-то момента, потом разъехались. Выросли, отучились, поженились. И потом созвонились. Это же мой лучший друг. Это же мой лучший друг. Мы встретимся с ним. Сели на самолеты, встретились. Когда они провели 5 минут вместе, они поняли, что они так далеко друг от друга, что у них ничего общего больше не осталось. Почему? Потому что когда они разъехались, они попали в разный образ мышления и жизни. И теперь у них нет ничего общего. Я опять задаю тебе вопрос. Кто создает твое мышление? У кого ты спрашиваешься, что делать перед тем, как ты начинаешь делать? Или наоборот, когда ты начинаешь делать, кто выскакивает? Знаете, как проверить те, кто контролирует твоей жизнью? Сделай что-то, что тебе хочется, и ты увидишь, как эти люди автоматически появятся. Они сразу тебе позвонят и напомнят, что ты в заблуждении, брат и сестра. До этого момента все было нормально. До этого момента все было шито-крыто. Но как только ты попал на энкаунтер, все, ты стал прокаженным. Энкаунтер, все его так боятся. Ибо известно, об этом учении везде спорят. Пусть спорят. Когда я вырос, меня учили служить Богу. Когда ты молишься, надо коленочки вместе. Вот так. Когда ты молишься, ручечки надо вот так. И Боженьку надо молиться с закрытыми глазками и Отче наш. Слава Богу за то, что меня привили чувство любви к Богу. Ну, я не знаю, я тогда еще не разбирался, любовь это к Богу или это непонятные моменты какие-то, которые в меня просто засунули. Меня учили прославлять. Ручки не поднимай. Потому что люди вокруг могут подумать, что ты задаешь, что ты хочешь спросить вопрос. Брат Андрей, ты что-то хотел спросить? Нет. Меня учили петь. Строить. С восклицанием. В песнопениях. Меня учили дышать. Меня учили одеваться. Меня учили говорить какие-то слова, а какие-то слова не подобает говорить христианину. Когда я встретился с ним, он мне сказал, ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Ты будешь говорить такой речью, как я тебе скажу. И те, кто тебя не понимают, не должны тебя волновать, потому что у меня есть для тебя призвание. И ты должен спасти определенную категорию людей, до которой никто не хочет добираться. Поэтому иногда мы такие разные. Одни лысые, другие волосатые. Одни примерно стоят за кафедрой с галстучком, ничего против не имею, даже нравится, когда люди так выглядят. Когда я в галстучке, в пиджаке, я его порву. Так как я бегаю, прыгаю, как я руками махаю, он же у меня порвется. Родные мои, когда я начал расти и общаться с Богом, Бог начал создавать мой собственный имидж. Вы слышите меня, родные мои? И когда я дал Богу создавать мой имидж, что такое имидж? Имидж – это твое собственное представление себя. Только ты должен дать Богу создать твой имидж. Только Он может создать твой образ. Как Он может это создать? В процессе общения с Ним. В твой разум входит информация, и эта информация начинает преображать тебя. Многие люди никогда не воспримут то, что я говорю, потому что им давным-давно закрыли мозги на всю их жизнь. Вы слышите меня, церковь? Услышавши одну фразу из моей проповеди, поставив только диск в свой магнитофон, они скажут «Не дай Господь!» и говорят «Мы в жизни этого слушать не будем». Только по одной причине, потому что этих людей давным-давно сложили стереотипы, давным-давно их разум уже создали и запечатали, и эти люди не способны войти в обетованную землю. Вы слышите меня? И обычно эти люди, которые рабы в своем мышлении, их создали. Рабство, когда мы смотрим с вами на Египет, и когда Израиль, 2,5 до 3 миллионов людей вместе со всеми, с приставшими там и с Израилем вышли, такая масса, около 3 миллионов людей вышла. Почему только их дети вошли? Родные мои, я вам честно скажу, за какую историю в Библии вы не будете браться, вы всегда будете возвращаться к тому, какое мышление было заложено в этого человека или в этого. Знаете почему? После того, как только Иосиф получил свои видения. Помните эту историю, церковь? Только он получил видение и откровение от Бога, его сразу убрали с дома отца и посадили в тюрьму. Знаете почему? Его сразу в рабство сдали. Чтобы те видения, которые он получил, его семья не смогла извратить. Вы слышите меня? О, если кто-то меня сейчас понял, вы поняли, не поняли... Возьмите диск, переслушайте. Бог, когда дает тебе мечту, Он отделяет тебя. Почему, когда Авраам получил мечту, почему церковь ему нужно было выйти из Ура Халдейского? Почему? Богу делать нечего было. Но он ни в коем случае не хотел, чтобы а его отец и все остальное родство ему помешало войти в его призвание. Вы слышите меня, церковь? Леха слышит. О, родные мои, иногда ты не понимаешь, почему, как только ты получил ведение от Бога, как только ты получил смысл в жизни, как только твой разум наконец-то открылся, и ты перестал говорить «у-у-у», или сказал «аллилуйя», они сразу сказали «мы тебя отлучаем из церкви». Потому что ты нарушаешь их порядок. Вам нравится проповедь, не? Но когда Бог пришел ко мне, Он перевернул и взорвал все мое мышление, родные мои, мое понимание о Боге, мое понимание о церкви. Вот почему я абсолютно веду себя не так, как все. Вот почему мне абсолютно все равно, что происходит. Вот почему я мечтаю, чтобы до вашего разума достигло, родные мои, что вам нужно преображаться обновлением ума постоянно. Вы должны двигаться. Это то, где вы растете. Мы с вами растем и делаем решение только из-за полученной информации. Вы слышите меня? Если ты никогда не получил эту информацию, ты никогда не сделаешь правильное решение. Amen. И религия так тщательно заботится о том, чтобы, не дай Бог, тебе попал такой-то диск. Не дай Бог, тебе попала такая-то книжка. Эту книжку не читать. Про дьявола не читать. Про того не читать. Про это не читать. Читайте вот только это и еще правильно читайте. Мы вам расскажем еще, как Библию даже читать. Вот это место надо понимать вот так. А вот это вот так. А я так понимаю, ты неправильно понимаешь. Я один раз так развернулся и сказал: нет, это ты неправильно понимаешь. Ух ты какой. Сори, какой есть, такой есть. Притчи, 23 глава, 7 стих написано. Хотите из слова доказательства? Вот вам и слово. Притчи, 23:7. Первая половина стиха. Потому что, как и вы мысли в душе его, таков и он. Соломон знал, что он писал. Потому как и вы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит тебе, а сердце его не с тобою. Ибо как и вы мысли в душе его, таков и он. Ева была соблазнена одной единственной мыслью. Мы с вами рождаемся в чей-то образ понимания Бога, понимания мира, понимания Бога, понимания служения Ему, чудес и знамений. И с самого детства нам с вами формируют. И когда мы с вами вырастаем, мы с вами информацию, которая входит в нас, мы фильтруем на почве той информации, которую заложили в нас с детства. Amen. Почему секс так страшно извращен? Потому что церкви всегда было стыдно говорить о сексе. Поэтому эта сфера извращена хуже некуда. Я знаю, о чем я говорю. Через нас проходят сотни мужчин. Я знаю, о чем я говорю, церковь. Потому что нас, отношениям с женой, отношения в семье, интим, постель и секс, никто не говорил: о, не дай Господь. Как ты так, это слово даже не христианское. Вот. А как его называть? У-у-у. Ну, вы же меня знаете, церковь. Can't help it. И когда мы растем, нас учит улица. Нам попадают порнокарты. Нам попадают видеокассеты. И как я на энкаунтере уже сказал одну притчу. Подходят два маленьких мальчика, лет по 7. И спрашивают, один спрашивает у своей мамы: мама, откуда берутся детки? Он говорит: ой, сыночек, из капусты. Тот толкает своего малого брата и говорит: слушай, может, маме расскажем, так и умрет на старости глупой. Родные мои, дети знают намного больше, чем мы с вами, родители, даже представляем. Вспомни себя в 10 лет. Ты все знал. Все наблюдал. Поэтому эта сфера извращена. Почему в ней больше всего демонов и бесов кроется именно в сфере секса? Потому что эта сфера больше всего была покрыта и не выяснена церковью. Церковь до сих пор отмазывается и не пытается учить на эту тему вообще. Вот почему мы преподаем на энкаунтерах эту тему. Мы учим, мы молимся, чтобы Бог поставил у людей правильное понимание отношений с женой. Ведь секс сотворил Бог. Amen, церковь. Ведь эти вещи не были придуманы миром, эти вещи не были придуманы никем. Эти вещи были придуманы только Богом. Он создал наши тела правильно, и Он дал нам друг друга для наслаждения. Дьявол все извратил, а церковь отмалчивается. Она до сих пор не хочет эту тему даже касаться. Наше мышление создали. И теперь мы с вами, родные мои, мы с вами не инвалиды в теле. Мы с вами инвалиды в нашем мозге. Вы слышите меня? Потому что вы знаете, почему мне намного приятнее общаться с человеком, который не вырос в церкви? Вы знаете почему, родные мои? Потому что он развит. Я прошу прощения, он просто развит. Он просто пользуется своей головой. И пользуется, и все. И я сижу с ним, он говорит, объясни мне это. Мне приятно говорить. Человек не задает мне вопросы. А у вас ноги умывают? Он мне спрашивает, что такое крещение духовным. Он спрашивает, как Дух Святой, что есть рождение свыше. И мне приятно с этим человеком говорить, мне приятно. Я понимаю, откуда эти вопросы, родные. Инстинкты нас научили. Что-то не совпадает, все, война, иди сюда. Поговорим. Деяния 5 глава 3 стих. Давайте еще одно место прочитаем. Очень интересное место. Деяния 5 глава, 3 стих. Вы все знаете историю про Ананию и Сапфиру. Люди, которые решили немножко шутки с Богом пошутить. Решили сделать вид жертвенных людей, в то же самое время хороший кусочек утаить у себя. Ну, можно, знаете, можно лычку повесить, что я все отдал, а не все отдать. Ну, это ж классно, по-еврейски, правильно? А тут-то не было, они попали в правильную церковь, где за ложь. Мы умираем. И мы читаем с вами. Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить сатанизм? Он говорит, ты допустил, ты дал ему создать твое мышление, родные мои. Вы слышите меня? Он сделал этот поступок. Павел не сказал, до чего это ты докатился, Анания? Он сказал, Павел, точно, вернее, Петр, извиняюсь, Петр точно знал, что происходит. Он говорит, зачем ты дал ему посеять? Мы с вами уже говорилось, как переводится имя дьявола с греческого. Очень просто, напомню вам, два корневых слова, диа и болос, переводящиеся так, бросающий идеи. Все. Имя дьявола переводится с греческого, бросающий идеи. А мы такие, дьявол меня попутал, он меня засунул, он меня повез, в аварию ударил, и я лежу, вот это дьявол. Дьявол сидит и говорит, да я вообще ни при чем. Чего вы гоните вообще? Я вам честно говорю, наверное, самая, наверное, неправильно осуждаемая личность в мире – это сатана. Его клянут за все, его там близко не было, и он виноват. Родные мои, мы будем отвечать сами за свои поступки. Amen. Дьявол просто вложил мысль в твою голову, а ты эту мысль принял и выдал как за свое, и сделал это. У Бога все начинается с мысли. И сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Что это было? Мысль, мечта. И потом написано, и сотворил Господь человека по образу своему, по образу Божию создал его. Сначала идет мысль, мечта, потом идет действие. Вот почему, церковь, я хочу, чтобы только Бог влиял на мое мышление и на образ моих мыслей. Вы слышите меня, церковь? Потому что, когда он мне говорит, я победитель, никто не может меня разубедить. Вы слышите меня? Когда он говорит, се, даю вам власть над всякою силою вражью. Я верю, потому что это папа сказал. Когда мы будем читать с вами Библию, родные мои, особенно то, что говорил Иисус наш любимый, мы будем влюбляться, потому что Иисус, он 3,5 года создавал мышление своих учеников. Знаете, почему он просто нечаянно иногда захотел просто пройтись по воде? Знаете почему? Он ломал стереотипы. Ему что, он не мог просто появиться в лодке? Мог. Он специально вышел из лодки и прошелся. Только по одной единственной причине. Чтобы сломать стереотип, что христианин может ходить только по суше и утонет, если станет на воду. Я могу вам давать примеры за примерами, родные мои, как Иисус, как Бог в Старом Завете, как Иисус в Новом Завете. Он создавал мышление, так же, как Павел и Петр, которые учили церковь дальше и дальше, и другие ученики. Они создавали мышление церкви, чтобы они верили в великому Богу, чтобы они верили в огромные чудеса, чтобы они верили, что не только вот в этом Бог. И эта тема, я опять говорю, что в скобочках у меня, разве это все? Разве это все? Разве это все, церковь? Я верю, что это не все. Я знаю, что у Бога есть особый момент. Вы знаете, Вы замечали такие моменты, когда о вас начинают говорить где-то поза глазами сплетни? Вы этого не знаете. На вас льют грязь. Я знаю, о чем я говорю, окей? Okay? Эксперт в этой сфере. Столько грязи льется в эту сторону, что поверьте. И я вам честно скажу, я просто в шоке. Как ни одной сплетни, которую где-то кто-то когда-то сказал, почему мы о них знаем, почему ты знаешь о них? Дьявол обязательно кого-то посадит на телефончик, и он тебе сообщит о том, что о тебе сказали. Помните Иова, церковь? Иов. Бог просто испытывал Иова. Я не буду открывать место, потому что я пытаюсь сэкономить немножко времени. Он был испытан Богом. И что получалось? Дьявол был допущен в его жизнь. Дьявол был допущен коснуться всего, только не его. И написано в первой главе Иова, немножко там где-то, по-моему, где-то в середине этой главы, там написано, что и коснулся дьявол. И написано, что когда ели и сыны, и пили, отдыхали, расслаблялись, то есть как бы они наслаждались праздником, пришел огромный ветер, пришли враги, и все перерезали, все угнали, скот забрали. Слушайте, давайте я прочитаю его. Такое место интересное. Сейчас, вот секундочку. Очень, мне просто нравится это место. Я просто хочу, чтобы вы поняли смысл дьявола. Он обязательно кого-то к тебе пришлет. Я тебе скажу сейчас почему. Смотрите. Четырнадцатый стих. И книга, глава первая, книга Иова, первая глава, 14 стих. И вот приходит вестник Иову и говорит: «Волы орали». А, извиняюсь, немножко больше. Ага, 13. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и пили вино в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иову и говорит: «Волы орали, и осли, ослицы паслись подле них, как напали совияне, и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвести тебе». Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает: «Огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвести тебе». И еще он говорит, как приходит другой, и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами, и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, и чтобы возвести тебе». Еще, говорит, приходит другой, и сказывает: «Сыновья твои, дочери твои ели и пили в доме первородного брата твоего, и вот большой ветер пришел от пустыни, и охватил четыре угла дома, и дом упал, и отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Смотрите, это все делал кто? Дьявол. Амин? Почему он всегда отпускал по одному человеку? Почему он всегда отпускал по одному человеку назад? Чтобы поразить твой менталитет, твое мышление, чтобы разрушить тебя. Эти наушники всегда будут, люди будут всегда, дьявол всегда, с любого братского совета, с любой сходки, с любого отлучения, везде тебе передадут и скажут: «А ты знаешь, что про тебя говорят?» Его дьявол отпустил. Аминь? Прочитайте книгу. Это, опять же говорю, это все по слову, братья и сестры. Дьявол убил всех, и по одному, из всех случаев по одному отпустил. Говорит: «Беги, родной, расскажи». И мы потом удивляемся, кто работает. Мы знаем, кто работает. Всегда кого-то отпускают, чтобы кто-то складывал твое мышление, твое понимание. Почему Иисус сказал: «Будьте как дети»? Родные мои, мне на этом месте открывается все больше и больше истин, почему Иисус сказал: «Будьте как дети». Потому что никто не создает мышление ребенка, как только его родители. Вы слышите меня, церковь? Будьте как дети. Почему? Да потому что, если кто-то придет и скажет моему сыну: «Это делай то, это не делай не то», мой малый прибегает назад, и я говорю: «Нет, родной мой, это грязь, это кака, и выкинь в мусор». Он сразу: «Хорошо, папа», пошел, выкинул. И в следующий раз, когда он встречается с этим соседом опять, и он ему говорит: «Пошли, сделаем», он говорит: «Нет, папа сказал, что это плохо». Вы слышите меня, церковь? Поэтому я только моему папе даю говорить в мои мозги. Вы слышите меня? А все остальные меня не волнуют. Будьте как дети, потому что ребенок не имеет ничего общего с миром. А если даже имеет, папа очень быстро наводит в его голове порядок. Amen. Будьте как дети. Пусть вам это по-новому тоже откроется, церковь. Будьте как дети. Я не говорю, чтобы тебе папа дайпер менял каждый раз, а потому, чтобы твое мышление он складывал. Потому что всякий раз, когда меня волнует вопрос, я иду к нему, а не иду к соседу. Амин? Когда моего сына волнует что-то, он всегда идет ко мне. Он говорит: папа, можно? Можно, сынок. Папа, это можно? Нет, сыночек, нельзя. Папа, почему? Сынок, подрастешь, поймешь. Папа знает, когда что можно. Амин? Амин? Почему у нас с вами нет никакого общения с нашим Небесным Отцом? Потому что те, которые нас с вами научили общаться с Богом, с Ним не общаются. Повторить? Почему у нас нет никакого общения с нашим Небесным Отцом? Потому что те, кто нас в церквях научили общаться с Ним, сами не имеют никакого общения с Ним. Поэтому мы переняли их опыт. Сидишь в церкви, вроде добрый, нормальный христианин, ты хочешь Бога, и нет Его. Почему? Тебя неправильно научили. Ты скажешь: а как научиться выйти из этого образа мышления, и чтобы папа тебе начал говорить, что делать? А как научиться, чтобы папа говорил? Начни открывать Библию и читать. Написано: «Се даю вам власть». Идешь и говоришь: у меня есть власть во имя Иисуса. Что это значит? У вас что-нибудь болит? Болит. Идите сюда. Во имя Иисуса, вон дух рака! И дух рака что-то подчиняется. Выходит, люди едут на исследование доктора, их там просвечивают, говорят: нет рака. Знаете, уже 2 месяца давали он брату, да, и 2 штуки на гроб. А другие спросили: куда 2 штуки дели? А хай на вакейшн на Флориду съездит. Или на Хавайи. Ну не вздумайте отдать назад. Они сами виноваты. Слушай, еще один метод деньги зарабатывать есть. Ладно, хорошо. А, не дали, да? А, они дадут, когда ты уже в ящик сыграешь. А, умные. А, видите, значит, они не верят. Знаете, написано, что кто верит, тот делает. А вера без дел мертва. Амин? Значит, если они не дали 2 штуки на гроб, значит, они верили в его исцеление. Вы понимаете, да? Вера без дел-то мертва. Они сказали: ты точно 2 месяца? Ну, раз даете 2 месяца, давайте 2000. Не-не-не-не. Так, Тара тоже хорошая. Почему вокруг нас, родные мои, столько людей... Все понимают. И многие из твоих друзей даже кивают головой, когда ты говоришь об истине. Аминь, церковь. Но когда они попадают в свое общество, они кивают головой в другую сторону. Вы знаете, сколько людей, сколько сот людей подсажено на наших кассетах и дисках? По всем этим церквям. Потайком слушают. Родные мои, я-то знаю, я выхожу на интернет, я вижу сотни тысяч заходов в интернет со всего нашего штата. У меня нет 100 тысяч человек. Аминь. Пока нету. Ну, по интернету есть уже. У нас виртуальная церковь. Кроме вас, у меня еще другая паства есть. Тайная, как Никодим. У меня куча Никодимов. Они такие: знаешь, в церковь прийти, ну стыдно, ты что, на камеру снимут, покажут. Вау, ты что там был? А, и отлучат еще. А так ты клык и наслаждаешься. Я говорю, Господь интернет использует просто уникально. Имя. Господь наш прекрасен. Почему вокруг нас столько людей все понимают, меняться не хотят? Почему? Да потому что это как большой рот со всеми гнилыми зубами. И только один красивый. И из-за одного красивого зуба весь рот менять не стоит. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Я так своим как бы термином говорю. Это мой перевод. Притча. Почему люди не меняются? Да потому что, когда весь рот гнилой, и только один зуб красавец, беленький, чистенький, красивенький. Представь, тебе нужно весь рот менять. Ты знаешь, сколько это будет стоить? Лучше этот испоганить. Чтобы не выделялся. Родные мои, то же самое. Человек, он может принять одну истину, о чем я говорю. и интерпретируй притчу мою. Я говорю сейчас о том, что когда человек попадает, и он принимает, да, это так, когда он возвращается назад, ему нужно менять всю жизнь свою. Amen. Он не может взять какую-то истину отсюда и ничего больше не делать. Ему придется взять все учение. Потому что если дерево свято, то все плоды его святы и ветви святы. Не может, если корень свят написано, amen, то все свято. Ты не можешь сказать, у вас это классно, а вот это не от Бога. Что это за гибрид такой? Полубог, полусатана. Понимаете, что это тут творится вообще? Люди вообще потерялись. Вот у вас исцеляет Бог, да? А проповедует у вас дьявол. Не может такого быть. Я что, руки возлагаю тоже на больных? И вы тоже? Знаете, что я делаю, родные мои? Я расшатываю твое закаменевшее мышление. Знаешь, почему иногда... У меня вылетают фразы, которые тебе непонятны, чтобы еще одну трещину в твоем религиозном мозгу сделать. Чтобы ты начал принимать слово, а не то, как оно, в какой оно обвертке преподается. Амен. Что угодно можно сделать, красивую конфетку. Вы помните, как у нас шутки были? Помните в детстве? Все помнят. Я еще не начал. Вы меня, церковь, мы с вами солидарны в духе. Мы брали с вами кис-киску, помните? Кис-киску вытаскивали, а конфетку оставляли. И ложили туда, что попало. И потом конфету, хочешь, хочу, он разворачивает. Вспоминаете, да? Или он так разворачивает, там, знаете, там, кот Леопольд. Или там еще что-нибудь, что там, этот, кот в сапогах, извиняюсь, какой Леопольд. Развернул, а там кот не в сапогах. Там сапоги. Понимаете, то же самое религия. Ты приходишь, развернул, жизни нет. На обвертке написано «истина». Разворачивай. Чего? Я хочу истину. Я прокаженный, исцели меня. О нет, воли Божьей нет на твое исцеление. Надо посоветоваться с Небесным Отцом. Может, Он отпустит тебе грех, твой сын мой, и исцелит тебя по воле своей. А женщина с кровотечением забыла спросить у Иисуса разрешение. Запамятовала просто, церковь. Запамятовала. 12 лет мучилась, потом говорит, пошла, подползла там рачки, прошла. Иисус, что произошло? Кто украл? Иисус, что ты почувствовал, что сила изошла, написано? Родные мои, у Бога есть воля на твое исцеление и освобождение. Если тебя в церкви учили, что это наказание от Бога, это и есть ложь из преисподней. У Бога есть на твою жизнь цель. У Бога есть воля на твое исцеление, воля на твои перемены и восстановление твоей семьи. Религия, знаете, почему она отмазывается Богом? Потому что она бессильная и беспомощная помочь тебе. Аминь, церковь! Yeah. Я дома. Двигаемся дальше. Мне нравится псалом Давида. Давайте прочитаем 138-й псалом, 23-24 стих. Мне так нравится, когда Давид, сам Давид говорит Богу, испытай меня. И смотрите, как он ему сказал, испытай меня. Он не сказал ему, слушай, вот испытай меня, дай мне какую-нибудь гадость, и я вот я посмотрю, влипну я или нет. Смотрите, как Давид красиво пишет. Псалом 138, 23. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. Церковь, вы слышите меня? Родные мои, потому что Бог может предсказать твою жизнь по твоему мышлению. Amen. Как Бог может узнать, что ты идешь не туда? Ты еще даже можешь ничего не сделать, Он уже будет знать. Потому что твое помышление, то общество, где ты находишься, оно сформировало твое мышление, и Бог уже знает твой путь и твое направление. Аминь, церковь. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Другими словами, исправь мое сердце, мои мысли, исправь меня, Господь. Родные мои, когда я молюсь, перед всеми вашими действиями всегда вперед идут мысли. Аминь. Не идет сначала действие, потом мысль. Тогда ты точно уже обезьяна. Потому что только у них все по инстинктам. Потом сделал, потом влип. У человека сначала идет мысль, а потом идет действие. И поэтому, когда я Богу говорю: «Господь, исправь меня», я говорю Ему: «Исправь мое мышление». Потому что, исправив мое мышление, это как ружье и прицел. Родные мои, слушайте меня внимательно. Твои мысли – это прицел. Это прицел. И если прицел не пристрелян, ты будешь целиться в одно место, а стрелять в другое. Amen. Потому что твоя мысль говорит тебе, что это истина, а ты движешься совсем, ты стреляешь, не попал. Только Бог может свести. И я говорю: «Господь, сведи мои мысли со своими мыслями, чтобы я мог выстрелить правильно». Вы слышите меня, церковь? Сведи мою пулю со своим ведением. Дай мне в мысли, куда ее стрелять. И когда ты наводишь прицел, я всегда стреляю и никогда не промазываю. Церковь! Я хочу, чтобы вы поняли. Ваше мышление должно быть выровнено Богом. Да, я стреляю, но Он мне говорит, куда. Сколько сейчас людей расстреливают людей вокруг, и они просто уничтожают. Написано, они будут убивать вас, думая, что этим служат Богу, церковь. Будут убивать вас. Родные мои, может быть, я вообще, честно говоря, может, я по натуре дерзкий. Я, наверное, точно дерзкий. И вы знаете, я так просто думаю. И мне просто хочется задать нашему христианству всему просто вопрос. Просто хочется христианству задать вопрос. Разве это все? Родные мои, если Иисус делал то, что мы еще не видели, а кому Он говорил, вы будете делать больше? Тем, кто остались после Него. Аминь, церковь. Он у учеников создал мышление настолько мощно, что тень проходящего апостола Петра исцеляла. А поясания Павла возлагались, и демоны с криком выходились. Написано, люди проходили, да, и касались их одежды, и они получали освобождение. Почему? Я не понял, почему нас люди касаются? Мы же христиане, мы же верим тому же Богу. Твое мышление, твой прицел сбит, ты стреляешь не туда. Бог говорит, я говорю: Бог, пожалуйста, сведи мои выстрелы со своими мечтами. И тогда, когда я буду стрелять, я буду попадать туда, куда нужно. Пожалуйста, дай мне свое сердце. Знаете, родные мои, что каждый день... Я один раз сделал эксперимент. Просто эксперимент сделал. Давно, это уже было давненько. Я просто сделал эксперимент. Я за одну неделю взял и посчитал, сколько людей захотели мне дать совет. И не просто дать совет, а переделать мое мышление. Я вам серьезно говорю, родные мои, просто послушайте меня сейчас очень внимательно. Это не шутка, это истина. Когда я начал, всякий раз у меня был блокнот, и кто мне звонил, с кем я встречался, куда я ездил, я просто засчитывал: 1, 2, 3. Зачем ты купил эту машину? 2. Затем, что я хочу купить эту машину. Зачем ты купил эти туфли? Они не в моде. Мне все равно, они насели. 3. Родные мои, и я считал, сколько людей во всех сферах жизни, начиная мои прически, заканчивая моей обуви и машины, того, как я Библию даже читаю, я ее неправильно читаю, нужно начинать с Иоанна, а не с Матфея. Меня все пытались переделать, и я насчитал сотни раз за одну неделю. Люди, не зная даже того, что я делаю, и меня толком, пытались переучить и переделать меня. Можете представить, если я начал соглашаться со всем их мнением, что бы со мной было? Ты бы точно превратился в какого-то гибрида и монстра. Туфли, потому что тетя Даша сказала, они крутые. Такие здоровые лыжи, ты в них не вмещаешься, но они зато в моде. Машина, которую ты не можешь, как бы, машину, которую ты не можешь купить, не можешь ее как бы профинансировать, и тебе сказали, что вот Хундайка, она, ну как, ну на машина, но это в принципе, ты лучше купи кроссовки Adidas и будешь выглядеть лучше, чем... Аллилуйя. Ничего против не имею. Мне нравится Хундайка. Я просто говорю, что... И знаете, и человек идет, сдает Хундайку, берет 600-го Мерса. И он едет в лыжах, которые тетя Даша посоветовала, и Мерседес, который дядя Миша сказал. И он купил дом за 1,5 миллиона, который тетя Маша сказала, это не круто жить в апартменте. И я сижу как монстр, я не знаю, что делать. Пошел в парикмахерскую, мне и там сказали, что это плохая прическа, вот такая надо. И ты идешь с петухом, и ты вообще ничего не поймешь, что произошло с моей жизнью. Что со мной вообще происходит? Кто я? В зеркало глянул, воу! Кто-то создал твою жизнь, твое мышление, твои образы и понимание. Слушай, будь самим собой, а? А ты скажешь, а я не знаю, как быть самим собой. Некоторые даже не знают. Они всю жизнь надеются на кого-то, кто их оденет, погладит, причешет, накормит. То есть они привыкли жить вот в этом коконе, который создал кто-то. И знаете, почему нам в религии так тепло и хорошо? Думать не надо. Церковь, думать не надо, тебе классно, за тебя все думают, делают. Ты просто приходишь и спокойненько, аминь, аминь. Все нормально, церковь, все продумано, все сделано, все сшито и крыто. Выходит пастор, говорит 15 минут, выходит другой, говорит 15 минут против того пастора, который говорил перед ним. Потом в заключении пастор кроет всех и идет домой. С псалмом «Аллилуйя». Все уже давным-давно продумано. Мы давным-давно уже все сделали. Зачем вам думать? Зачем вам наехать на энкаунтер? Зачем? Бог и тут вас может коснуться. Я могу и в раковине душ принять. Тяжело будет, буду выглядеть странно, но и в душе. Но зачем тебе ехать в душ, принимать душ? Ты можешь и в маленькой раковинке просто там согнуться на кухне, там и помыться немножко. Зачем тебе ехать на эту домашнюю группу? Ты же знаешь, что они все ересь там несут. Кто-то создает твое мышление. Просто возьмите эту неделю, церковь. Просто я вам даю эксперимент. Просто возьмите ради шутки. Начните с понедельника. Даже сегодня, только в ресторан приедете, тебе уже начнут говорить, что вкусно, что невкусно. Ты только меню откроешь и скажешь, это не бери. А, приехали. Я вам честно говорю, когда вы коснетесь вашей жизни, всегда чей-то нос будет в вашей тарелке. Всегда кто-то будет говорить, зачем ты выучился на эту работу, она непопулярная. Зачем ты едешь на это, зачем ты одеваешься, зачем ты это покупаешь? Родные мои, зачем ты в эту церковь ходишь? Зачем ты? Родные мои, пожалуйста, возьмите вы на этой неделе, как мы, я вам пришел обычно на неделю челленджи даю. На этой неделе посчитайте, сколько контролеров вы имеете. Просто возьмите, делайте все наоборот. Он говорит, красное, а ты купи зеленое. Он говорит, ты ему скажи, а какой ты борщ хочешь? Зеленый или зеленый? Красный. Вы понимаете, просто возьмите и делайте ради шутки. Все наоборот. Просто вот как вам хочется. Вот тебе хочется просто, делай. Деточки, семья, пожалуйста, уже обед. Мама накрыла на стол. А я не голодный сейчас. Что? А ну стань голодным. Оно же остынет. Родные мои, я заметил, что вся моя жизнь под контролем чьим-то протекает. А когда я взялся за церковь, это вообще мрак. Я вам честно говорю, в церкви вообще, для некоторых людей вообще классно. Я же вам честно говорю, думать вообще не надо. Все, что тебе надо сделать, это привет передать. Все. И принять сердечно. Аллилуйя. У меня мое время закончилось. Мое время закончилось, церковь. Ну, ваши мозги немножко освобождаются. И появляются там трещины, и сквозь них свет Божий появляется. Аллилуйя! Мы, скажите, церковь, мы будем думать! Аминь! Давайте мы все встанем. Господь, мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты дал нам наш разум, и мы будем пользоваться им. Мы никому не дадим пользоваться нашим мышлением. Господь, Ты дал нам наш рассудок, которым мы будем пользоваться. За свои поступки мы будем отвечать. Я не хочу, чтобы никакой совет создавал мое мышление. Я не хочу, чтобы никто мне диктовал, что мне одевать, куда мне ходить и какую церковь посещать. Я хочу, Господь, чтобы Ты создавал мое мышление, чтобы Ты, Господь, изменял мою жизнь. Я хочу, Отец, чтобы Ты дал мне свободу, потому что где Бог, где Дух Господен, там свобода.